Впрочем, чем ближе я подходил, тем больше улетучивался мой воинственный настрой, ибо от этого существа весьма ощутимо веяло силой. Идентификация. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 25. Ага, так я и поверил, что это его настоящий уровень. Запрос системе. Внимание. Параметр известности у данного игрока выше вашей. Вы не можете получить данные на него. И здесь облом. Тем временем чужак закончил выводить какие-то символы на теле павшего эльфа и, убрав его в свое пространственное хранилище, посмотрел на меня. Изначально я пришел сюда, чтобы проконтролировать поединок своего внука с тобой, ведь мне было откровенно сложно поверить, что великий мастер всего второго ранга способен победить четверку, неторопливо проговорил он, и его слова, казалось, обладали собственным весом, придавливая своей силой окружающих. И кстати, та младшая богиня, что хотела отнять мой секатор, тоже, помнится, обладала чем-то подобным. Ты заманил нас в эту ловушку, и сейчас мой внук погиб. А значит, несмотря на то, что ты мне интересен и наверняка обладаешь большими перспективами, я не могу это просто так оставить, тем временем продолжил он. Сейчас между нами пройдет поединок по передаче наследия, в котором я надеюсь забрать хотя бы частичку того, что ты взял у моего родича. Притом твои шансы не безнадежны, ибо в сражении с этими стальными порождениями я потратил большую часть своего магического резерва. Также я, как старейшина нашей школы, уже распорядился, что если ты меня победишь, то получаешь иммунитет от преследования сроком на 1 год. Для этого моего влияния хватает. Преследования на этот срок также не будет и если ты проиграешь, но потом сможешь каким-либо способом вновь воскреснуть. Притом было видно, что про свою смерть он говорит чисто гипотетически, реально совершенно не веря в такой исход. Однако он, как старейшина, согласно правилам, должен всегда заботиться о школе. И тут забота была, конечно, не обо мне, а об остальных учениках. Ведь если я смогу каким-то образом уничтожить императора меча, посылать на мою ликвидацию обычных великих мастеров, это то же самое, что просто избавиться от них. Значит, других вариантов у меня нет, скажем, просто поздоровавшись разойтись по своим делам, а еще лучше дать мне в дорогу пару каких-нибудь редких карт и напутствий, в полушутку предложил я. Впрочем, его ответ мне был весьма показателен. Внимание! Вам предлагают вступить в поединок по передаче наследия. Согласиться? Да нет. Последний вопрос. Зачем за мной вообще стали охотиться, пытаясь убить или куда-то притащить? Решил на удачу спросить я. И, к моему удивлению, старейшина все же мне на это ответил. Ты странный, ибо в интерфейсе школы по тебе не отображается никакой информации, кроме того, что ты человек, и того мира, в котором ты находишься сейчас, а все странное может нести опасность. А значит, оно либо должно либо работать на благо нашей школы, либо быть уничтоженным. Ты, кстати, не хочешь рассказать, почему это происходит? Ведь даже сейчас я со всей своей известностью не могу получить на тебя запрос при обращении к серверу. И тут дело не в моей известности, а в том, что система вообще почему-то отказывается эту информацию выдавать. Да нет, спасибо, но, пожалуй, я приберегу этот секрет, ответил я, принимая его приглашение на бой. Ну и зря, видимо, опять придется узнавать все опять по-плохому. Впрочем, пока мы сражаемся и у тебя еще все части тела на месте, ты подумай о моем вопросе. Внимание, до поединка осталось 29, 28, 27. Я же тем временем не тратил времени зря. Сразу применяю свою боевую форму, D+ Нефилима. После этого лихорадочно принялся активировать на себе самые разные защитные умения. Кожа дракона, D. Контроль веса, D. Щит воли, D. Броня ци, D+. Защитная аура, D+. Непробиваемая кожа, D. Великая броня разума, S+. Управление болью, D1-1. Свой стандартный арсенал перекрывающих слабые стороны друг друга защит. И, кстати, некоторые из них мне не помешало бы также улучшить. Но даже так за счет своей слоистости пробить подобную броню было практически невозможно. И это я еще про недавно приобретенное невероятно прочное тело, S+, не упомянул. Особенность, которую я получил за достижение параметром плоть 250 Ти. Притом если поначалу старый эльф скептически смотрел на мои приготовления, под конец и он, осознав, видимо, что легкого боя для него не предвидится, также принялся накладывать на себя защитные умения. Я же тем временем достал из хранилища и надел свой самый крутой доспех. Доспех великого звездного палача ранг, с +++. После чего принялся извлекать из карт защитные турели и боевых дронов. А что, если можно воспользоваться каким-то преимуществом, то почему бы этого не сделать? Какое-то время раздумывал, не достать ли мне еще 3 тяжелых роботизированных комплекса, с плюс полученных с пепельного эльфа, но решил этого не делать. Эти машины, несмотря на всю свою броню, были слишком медлительны и громоздки, и поэтому вряд ли успеют за скоростью моего врага. Нежить я тоже вызывать не стал, ну не ее это уровень. Единственное, что они смогут в данной ситуации сделать, так это подарить моему противнику легкие очки опыта. Единственный, кто здесь, пожалуй, мог отличиться, так это страж Дуарата, но его всегда можно использовать как один из серьезных козырей уже во время самого боя. Внимание, до поединка осталось 7, 6, 5, ну и последнее, что я сделал, 6-е врата силы, с плюс, абсолютный клон, с +++, тут же при помощи телекинеза к 4 моим копиям, появившимся рядом со мной, подлетают оружейные карты, которые те активируют, после чего телепортируются в разные стороны, так чтобы не попасть всем вместе под один массированный удар. Сами же клоны, облаченные в Д-ранговую боевую форму, также уже имеют ранее наложенные на меня заклинания, а благодаря крыльям и черным чешуйкам живой брони они выглядят словно ангелы мщения, сошедшие с небес. Ускорение, Д-1-1, мысленная связь, Д, внимание, до поединка осталось, 1, под действием врат силы и ускорением время, казалось, остановилось, однако это нисколько не касалось любого из нас, а также нашего врага. Внимание, вы находитесь в чужом владении. Противник активировал главное свое оружие, ауру императора меча нашей боевой школы. Эта аура строилась сразу на 4 концептах, на которые и опирается наша школа, и она взяла все самые лучшие из каждого из них. Она одновременно вытягивала жизненную силу из противников, замедляла их и делала для них окружающее пространство более густым. В то же время сам владелец ауры только ускорялся при этом, а само пространство было более податливым для него. Враг, немедля, сразу перемещается ко мне, а его клинок, словно змея, в прямом смысле этого слова изогнувшись и обогнув мой блокирующий выпад, устремился ко мне, нанося удар в грудь. Притом сделал он такой фокус, не изгибая свой собственный меч, а искажая само пространство вокруг него. При этом напитанный его энергией меч смог пройти сразу несколько моих защитных умений и был остановлен только уже моим бронекостюмом. И это, кстати, вызвало немалое удивление на его лице, так как, судя по нему, эльф планировал добить меня всего одним ударом. Впрочем, останавливаться на ударе меча он не стал, пустив мощнейший сгусток энергии в мою сторону, заставивший меня отправиться в полет. Вот только я быстро остановил его, использовав полет Нефилима, с плюс, быстро затормозив себя своими крыльями и развернувшись. Полет Нефилима, с плюс, Нефилимы, существа, предпочитавшие воздушные сражения земным и достигшие в этом мастерстве немалых высот. Умение позволяет вам, создав эфирные крылья или используя крылья своей боевой формы, буквально сливаться со стихиями ветра и пространства, получая тем самым максимальную скорость полета и маневренность. Впрочем, остальные кречеты времени зря не теряли, одновременно ударив врага энергетической пулей, Д, оглушением, Д, духовным снарядом, Д, и воздушными лезвиями, Д. Впрочем, все это эльф достаточно легко выдержал, а в ответ, переместившись ко мне, нанес мне удар какой-то мощнейшей сранговой техникой, буквально разрезавшей само пространство в области применения. Вот только я уже ожидал от него нечто подобного, к этому времени активировав подарок реликтового червя. Абсолютная защита В. Мощнейшее умение ударило по моей броне, пройдясь волнами по ней и не причинив мне вреда, устремилось разрушать все, что попадалось у него на пути. И вот это уже повергло моего врага в шок. Сила бога, С. Мощный рывок, Д. После этого я, используя рывок, сблизился с ним, схватив не ожидавшего такого поворота эльфа за руку, и, несмотря на то, что вблизи его аура сдавливала еще сильнее, стал наносить удары своему оппоненту по лицу и груди, превращая его тело в кровавую кашу, ибо, несмотря на все его защиты, после активации силы бога я мог буквально рвать его руками на куски. Сам же эльф, материализовав кинжал во второй своей руке, суматошно пытался пырять им меня в бок. Однако защита врангового артефакта все еще держалась. Ну а потом на нас обрушился сразу двойной удар. Небесный молот, С. Небесный молот, С. Остальные кречеты, видя, что противник надежно зафиксирован, не упустили возможности его добить. Правда, и мне досталось не слабо. В теории меня, конечно, должен был защитить вранговый артефакт, но, видимо, и его возможности оказались не безграничны, ибо после двойного удара молотов он просто отключился. Само мое тело благодаря уже собственным защитам уцелело, но вот внутренности мои представляли сейчас жалкое зрелище. «Лечись, враг пока мертв, но скоро воскреснет», — мысленно сообщил мне Кречет 3. «Мы все активировали неуязвимое тело, значок защиты авторского права, и абсолютную защиту Хафта, значок защиты авторского права, и тебе советуем, учитывая расход энергии, сколько потребляли эти умения, надолго так нас не хватит, но, с другой стороны, все может решиться вот прямо сейчас. Также активирую эти умения, после чего применяю на себе дар дочери Изура, тем самым на несколько секунд погружаясь в приятное исцеляющее тепло. Внимание! Вы умерли и будете воскрешены через 5, 4, 3, блин, да как так, восклицательные и вопросительные знаки, я же активировал 2 сранговых защитных умения, плюс защитный купол самого бронекостюма, плюс защитные Д-ранговые умения, и все же как-то он меня убил. Ладно, хоть мой бессмертный позволяет один раз воскреснуть, даже если тебя убили системным оружием. Стоило мне воскреснуть, как я сразу повторно активировал ускорение, а также сразу совершил несколько хаотических перемещений внутри купола, и сделал я это совсем не зря, ибо несколько раз подряд по тому месту, откуда я успевал переместиться, прилетали какие-то убийственные пространственные заклинания от нашего оппонента. Внимание! Вы победили! Остановила мои прыжки долгожданная надпись. А значит, пока я, словно заяц, лихорадочно перемещался, пытаясь спасти свою жизнь, остальные кречеты нашли способ его прикончить. Ну а после стены поединочного купола покрылись непонятными знаками, а я же сам словно погрузился в волшебное состояние всезнания, где все стихии и концепты досконально понятны, а, казалось, тайны загадок больше во Вселенной и не существует. Внимание! Поздравляем! Вы познали Да о жизни. Внимание! Минимальные условия выполнены. Хотите постичь Да о сверкающих мечей? Да нет, и тут я уже отказался. Да, я усвоил все 4 необходимых концепта, вот только стать императором меча невероятно сложно, и, скорее всего, у меня бы сейчас ничего не получилось, тем самым немного уменьшив мои шансы при следующих попытках. Ну а чтобы увеличить этот шанс до максимума, сначала нужно довести ранг великого мастера нашей школы до 5-го, и только уже после этого пытаться перешагнуть на следующую ступеньку. Обдумав эту мысль, я поднялся с пола, на который, как оказалось, упал в момент познания нового Дао. Осмотрел поле боя. Половина моих дронов и прочих боевых роботов оказались уничтожены. Впрочем, несмотря на их цену, надо относиться к ним как к простым расходникам. Остальные кречеты также только начали шевелиться, будто они тоже повысили уровень своего Дао. Хотя почему будто, судя по их виду, познание концептов досталось в некоторой степени им. Ну и самое главное, все они были живы, а значит, в минус после применения этого умения я точно не уйду. Ну а далее 3 минуты существования моих клонов прошли, и наши сознания вновь слились воедино. Внимание! Вы получаете 7665 ОС, 9881, 3520, 25000, 25000, 10000, 10000. Внимание! Вы получили 177 уровень. 6361, 3540. Внимание! Вы получили 178 уровень. 2821, 3560. Внимание! Божественная сила плюс 11, 295. Внимание! Вы поглотили чужую веру. Внимание! Божественная сила плюс 3, 298. Внимание! Да, времени плюс 1, 2. Внимание! Да, меча плюс 1, 2. Аво! Вот это меня опять накрыло. Что ни говори, а когда память всех кречетов объединяется воедино, это сильно бьет по мозгам. Ну и теперь я помню, как каждый из нас провел этот бой. И, кстати, Кречет 2, как оказалось, тоже один раз успел умереть. Правда, бессмертный быстро вернул его снова в строй. Ну а добил эльфа Кречет 3, воспользовавшись тем, что двое его напарников временно обездвижили противника парализацией, значок защиты авторского права. Он добил его наказанием кречета, вложив в этот клинок 90 своих оставшихся на тот момент сил. А еще, если получение опыта и чужой божественной силы были вполне ожидаемыми, то вот на увеличение дао времени и дао меча я никак не рассчитывал. Это что получается, если каждый раз на поединке передачи наследия я буду использовать клонов, то буду в 5 раз более результативно воровать этот параметр у своих жертв? Да это просто чит получается какой-то. И тут интерфейс на мгновение окрасился красным, после чего перед глазами у меня появилась огромная ярко-алая надпись. Внимание! Вы нарушили правила системы. Ожидайте. На вас объявлена системная миссия. F10 участников. До начала 59, 59, 59, 58, 59, 57. А вот теперь я, кажется, уже конкретно так попал. И мне тут же вспомнился мир людоящеров с изобретателем духовной пирамиды в качестве главной жертвы. И, блин, я что-то себе такой судьбы не хочу. Глава 30. Нарушитель правил. Итак, получается, благодаря наличию абсолютных клонов в поединке по передаче наследия я получил сразу 3 дао. Или, другими словами, получил за 5, так как каждый из моих клонов считался абсолютно полноценной личностью, победившей в этом бою. И именно эта система восприняла как баг, решив меня наказать, ибо получилось, что я случайно как бы воспользовался одной из ее уязвимостей. Ведь во вселенной существуют миллионы умений, и различные их сочетания порой могут приводить к бесконтрольной прокачке или другим неограниченным способам возвышения, платить за которые по итогу приходится самой системе. А она этого не любит, и ей проще банально наказать того, кто этим занимается, нежели вводить какие-то многочисленные поправки и дополнения в свои законы. И самое обидное, что наказание пришло именно в тот момент, когда я сам подумал об этом. То есть реши я для себя, что такой способ вполне нормальный, теоретически наказание могло бы и не наступить. Слышал даже, что многие таким образом системные клятвы пытаются обходить. Ведь достаточно просто убедить самого себя, что ты ничего не нарушаешь, и тогда наказание за такое просто не последует. Правда, это работает только при косвенных нарушениях. Допустим, ты поклялся кого-то не убивать, а потом сам взял и отрубил ему голову, то никакое самовнушение тут не поможет. А вот если ты просто подсказал врагам своей жертвы, когда и при каких обстоятельствах она, скажем, поедет по горной дороге, где на нее вроде как совершенно случайно сойдет горная лавина, то тут вполне можно убедить себя, что ты вроде как и не при делах. Также, кстати, это работает и с рабскими картами. И если раб убедит себя, что, добивая тебя, делает тебе только хорошо, то наказание ему от этого тоже может и не последовать. Именно поэтому я не совсем могу доверять своим рабам, целиком и полностью полагаясь на функционал их карт. И именно поэтому предлагал им свободу через определенное время, так чтобы им было банально выгоднее отработать наш договор, нежели попытаться каким-либо образом устроить мою смерть. В общем, на будущее надо будет запомнить и внушить себе, что, чтобы со мной не происходило, это все допустимо и в рамках системных правил. Ну и не использовать больше клонов в таком виде поединка. Правда, это все так, мысли о будущем. А вот что же мне делать сейчас? Тут же в голове промелькнула трусливая мыслишка откатить время на 3 часа назад. И тогда все, что произошло за это время, просто исчезнет, а сам я могу тогда поступить как-то иначе. Ну уж нет, я слишком много получил, чтобы пытаться это менять. Да и что я тогда сделаю? Спасу наемников? Механоида, да и зачем? Ну а самое главное, без именно такого стечения обстоятельств я просто не уверен, что смогу вновь победить императора меча своей школы. Хотя даже не так, да, благодаря клонам я больше чем уверен, что одолею его, ведь раз в месяц с этим умением я настоящий имба и практически непобедим. Но вот, например, тот смог убить меня один раз и чуть ли не убил после возрождения вновь. А значит, всегда существует неплохой шанс проиграть. И даже добей его потом мои клоны, что случилось бы, когда мое основное тело оказалось мертво. Да фиг его, честно говоря, знает, но проверять это на практике желания у меня, если честно, нет никакого. Еще одной мыслью было то, а не останется ли со мной вновь полученное дао, если я откачу время назад, точнее, все 3 полученных дао, ведь они привязаны к самой душе, которая уже с ними переместится во времени в прошлое. Так, это все в рамках правил. Если это произойдет, то все так и должно будет случиться. Согласно правилам. Блин, нет, ну никак не получается себя в этом убедить. Ведь все это было взято с эльфа благодаря системным навыкам. Вот же, я тут налюбил систему. Она за это меня наказывает, а я вместо того, чтобы каяться, думаю над тем, чтобы еще больше ее, так сказать, обмануть. С таким подходом жизнь у меня наверняка будет яркой, но очень короткой. Так, эти нехорошие мысли мы отбросили. Теперь встает вопрос, что же мне делать дальше? Ну и, конечно, очень интересно, до какой сложности будут возрастать миссии на мою голову. После истории с людоящером мы с Ильей уже обсуждали эту тему. И, по ее словам, если тот переживет миссию с ранга, то система точно оставит его в покое. Ведь ей просто экономически невыгодно создавать миссию в ранга на какого-то незначительного нарушителя. Ведь и награда для охотников за такую миссию тоже должна будет быть в ранга. А это очень и очень дорого. Ну а система платить дорого, как мы знаем, не любит. Все будет происходить, скажем так, согласно вине того, на кого наложено само наказание. Я, например, свою собственную вину вижу просто как очень незначительную. А значит, вполне возможно, что и система оставит меня в покое гораздо раньше. Хотя, конечно, все это только мои предположения, и ничего точно тут нельзя предугадать. Впрочем, даже так мы тогда сошлись с ней во мнении, что спешить уничтожать приходящие за тобой волны игроков тоже не стоит. И еще непонятно, если я, скажем, сбегу из этого мира, оставит меня система в покое, не знаю. По идее, она в нашей галактике проникла везде, и ей по барабану должно быть то, в каком мире я сейчас нахожусь. Ладно, первую волну из 10 игроков, думаю, можно встретить и тут. Притом, скорее всего, это будут механоиды, ибо система очень экономна и не будет присылать игроков из других миров, если можно задешево их набрать тут поблизости. Сейчас же важно решить все свои вопросы здесь, до того как игроки начнут сюда прибывать. Ну и первое, что следовало сделать, это посмотреть, что там у меня по поводу добычи. Поединок по передаче наследия главной целью ставил передачу сродства или дара поверженного существа, поэтому нескольких выпавших карт с проигравшего в таком бою не предполагалось. И все же я рассчитывал, что единственная зависшая над телом эльфа карта окажется картой императора школы сверкающих мечей. В этом случае, имея такую карту, мне было бы намного проще самому шагнуть на этот новый ранг. Ну-ка, цепи жизни, с плюс. Сотканные из энергии концептов жизни цепи опутывают жертву, высасывая из нее силы и не давая возможность двигаться. Внимание! Навык очень требователен к мане. Минимальные требования. Дар жизни, великий магический дар. Заполнение 5645-10000. Не совсем то, что я ожидал. Однако этот навык тоже был совсем неплох. И что интересно, так это то, что он очень походил на навык, откопированный мне бывшим пепельным эльфом. Правда, тот назывался «Цепи смерти», с плюс и требовал для своего изучения дара смерти, значок защиты авторского права, и это говорило о очень близком пути развития некогда единой боевой школы. Интересно, а в результате раскола были те, кто пытался объединить сразу все 5 концептов: меч, время, пространство, жизнь и смерть. Впрочем, учитывая, что я ничего о таких существах не знаю, наверняка таких не было. Да и чем больше в итоге самих концептов, тем труднее по итогу продвигаться по столь сложному пути. Тут же заполняю карту очками системы и изучаю. 103 560 23 366 25 10 000. При наличии дара жизни информация усваивается так, словно все эти манипуляции я и так уже давно знал и использовал, и сейчас только вспомнил об этом. Ну и, конечно, количество энергии, затрачиваемой на такое умение, зависело от размеров самих создаваемых цепей. Например, что попутать человека, толщину звеньев, как и длину, нужно сравнительно небольшую. А вот если решишь спеленать какую-нибудь Годзиллу или того же Левиафана, то никакого запаса энергии просто не хватит. Так, это есть. Теперь посмотрим, что тут у нас с более материальными предметами. Тут я как следует осмотрел тело бывшего императора меча, вдоль и поперек обследовав его одежду и даже детальное сканирование применив на тот случай, если я просто что-то упускаю. Однако факт был налицо. Из артефактов у этого старого эльфа было только 2 предмета. Это был его меч, которым он дрался, и кольцо с эмблемой нашей школы, что он носил на руке. Блин, да у него даже с собой самого завалящего ерангового пространственного кольца не нашлось. И тут было только одно объяснение. У старейшины имелся инвентарь или какой-то его аналог. Притом, по всей видимости, он был настолько большим, что покрывал любые потребности этого явно древнего существа. Ну или тот просто был какой-нибудь аскет, который довольствуется самым минимумом. Хотя в последнее мне, если честно, верилось с трудом. Ну и в довершение всего оба этих предмета не просвечивались идентификацией, которая писала, что владелец наложил на них какие-то там свои метки, не позволяющие это сделать. А значит, старейшина уже где-то воскрес. Впрочем, у таких мощных и древних существ, естественно, должны быть запасные варианты на случай гибели первоосновы. Клон, скажем, какой-нибудь или также зарождающаяся душа, вроде той, что хранится у меня в филактерии, воскреснет в том случае, если я окончательно умру. Вот он, наверное, при воскрешении удивится, сколько же да он после этого боя потерял. И вообще большой вопрос, является ли он все еще после этого императором нашей школы или он уже свалился до уровня обычного великого мастера, пусть и пикового пятого уровня. Впрочем, сам виноват, будет знать, как на землян наезжать. Отпустил бы меня и ничего бы тогда не потерял. А так, как только умение для снятия чужой привязки откатится, попробую отжать у него и эти два артефакта, что попали мне в руки. Получается, что с материальной добычей мне не особо повезло. Или, наоборот, повезло, но я этого еще не знаю. Тут уже все прояснится после того, как я сниму с артефактов привязку. Что мы еще имеем? О, точно. Поспешно отозвал в карты остатки своих дронов и несколько переживших этот бой стационарных турелей. Это просто чудо, что механоиды их еще не взломали и не перепрограммировали. Хотя, наверное, поэтому они этого и не сделали, что все они в виде металлолома были раскиданы по этому залу. Обследовал несколько таких металлических тел. Живых, кстати, среди них вообще не имелось, а вот системное оружие с них эльф не собирал. Впрочем, как полноценное оружие его вряд ли можно было использовать. Вот, например, из манипулятора большого робота торчит заостренный дрын, определяющийся системой как еранговое оружие. Вот только это, по сути, часть робота, не приспособленная для пользования людьми. Да и ты его оттуда сначала еще возьми и открути, ибо в креплении я никаких шлицов под привычную людям крестообразную отвертку или шестигранник не обнаружил. И в этом механоиды также напоминали нежить, которая выращивала себе из своих костей системные клинки. И кстати, а что будет, если попробовать поднять механоида с помощью некромантии? Как по мне так, идея хорошая. Пожалуй, надо попробовать на ком-нибудь достаточно большом, и в зависимости от полученных результатов надо уже будет думать, не поступить ли похожим образом с телом босса этой странной локации. Выбранная мною машина была тут практически самой большой и явно имела при жизни D-ранг, хотя бы потому, что его огромные встроенные в тело клинки были этого ранга и даже обладали какими-то дополнительными усиливающими свойствами. Быстро обсыпал ее кристаллами маны. Поднять высшую нежить Д. Энергия устремилась из меня к металлическому каркасу, а значит, сам процесс был в принципе возможен. Притом на поднятие этого массивного существа из меня вытянуло аж целых 8000 единиц маны, что гораздо больше, чем при поднятии даже довольно сильных рыцарей смерти. И вот дымка, возникшая над существом, рассеялась, и я увидел. Некромеханоид 76, некротический механизм 73, некрон 61, мертвый стальной титан 49, D++, уровень 31. А во, а существо и правда было при жизни весьма сильным. Полный контроль нежити Д. Притом поднятое существо сразу попробовало побороться за свою свободу, но я это его желание достаточно быстро подавил. А вот если попробовать поднять таким образом главного паука, думаю, тут уже могут возникнуть проблемы. Так, а что он вообще из себя представляет? Некромеханоид. Статус. Нежить. Тип. Золото. Ранг существа. D++. Уровень. 31. Опасность. Высокая. Характеристики. Сила. 50. Ловкость. 20. Интеллект. 7. Прочность. 46. Выносливость. 50. Мудрость. 50. Восприятие. 20. Инстинкт. 20. Особенности. Нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией. Регенерация 2. Тело данного существа, при наличии материала и магической энергии, может восстанавливаться. Поиск жизни 3. Существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Некроприборы. Существо способно использовать большинство способностей своего прототипа. Существо системы. Принадлежит к системе и способно к развитию. Лидер стаи. Существо может контролировать младших особей своего вида. Взор мертвеца. При активации позволяет видеть скрытое. Стрела смерти. Магия. Пожирающая жизнь. Убитые поднимаются в виде нежити. Плазменный выстрел. Существо сохранило часть прежнего вооружения и способно использовать его. Поднять некромеханизм. Позволяет создать боевой конструкт. Качество зависит от исходных материалов. Черный сплав В, материал, из которого состоит существо, обладает огромной прочностью. Подконтрольно, существо имеет владельца и подчиняется ему. Круто. Да, это была самая большая из найденных мною тут машин, остальные будут наверняка гораздо слабее, но характеристики именно этого бойца впечатляли. Во многом, думаю, они были еще так велики из-за его размеров, ибо сложно существу размерами с приличный трактор обладать всего десяткой в силе. Ну а согласно имеющимся характеристикам система уже и назначила, думаю, ему соответствующий уровень. Далее прошелся и убрал всех самых крупных и более-менее целых механоидов в сумку правителя, В, не забыв, конечно, и про босса этой локации, а также убившего его эльфа. И кстати, заметил еще одно свойство этого безразмерного артефакта. Помещенная в него нежить также не вытягивала из меня энергию на свое существование и контроль, а значит, я в теории смогу создать целую небольшую армию из этих монстров. И кстати, только сейчас меня посетила мысль, у меня же с собою вранговый пространственный артефакт, так каким именно образом тогда мне удалось принять приглашение полудемона и переместиться в его более низкоранговую сумку работорговца, ведь по описанию этих артефактов сделать такое было просто невозможно, и тут единственный вариант, который я вижу, это умение высвобождения, с плюс, ведь согласно знаниям, полученным при его изучении, я перед перемещением в артефакт окружил себя мощнейшим энергетическим коконом, который не позволял влиять на меня сумки работорговца, значок защиты авторского права, несмотря на то, что технически я находился внутри нее. Получается, что я при этом как бы создал свое собственное пространство, не подконтрольное законам, действующим в пространстве этого артефакта. Блин, на первый взгляд это выглядит немного запутанно, но если разбираться, то это не так уж все и сложно, и, по идее, подобные изолирующие коконы в дальнейшем можно будет где-то использовать. Внимание! Ваше понимание концептов пространства повышено. А во! Даже система признала мои успехи. Хотя в цифрах это никак и не сказалось. А еще наконец-то пришел страх. Ведь стоило мне развеять свой изолирующий кокон. Ну или просто закончись у меня энергия, затрачиваемая на его поддержание, и все это могло закончиться для меня катастрофой. Причем такой, от которой не факт, что и откат времени смог бы помочь. Блин, надо будет это учитывать и в следующий раз заранее взвешивать все имеющиеся риски. Оставшееся время я больше никого не поднимал, а просто потратил на то, чтоб к моменту начала миссии полностью восстановить энергию как в своих хранилищах, так и свою собственную. Для этого просто активировал энергетическую воронку, Д плюс и просидел под ней до самого окончания действия таймера. Впрочем, нет, кое-что я все-таки сделал, а именно, изучил наконец ранее купленную мною карту с уникальной сранговой боевой формой, ведь сейчас я наконец-то полностью соответствую тем минимальным требованиям, которые там описывались, до начала 3, 2, 1, а после я впервые стал свидетелем первой системной миссии, объявленной на меня. Впрочем, прошла она достаточно буднично. В разных участках нашего огромного зала открылись порталы, и из них выскочили готовые к бою механоиды. Впрочем, пришедших на миссию машин было всего 9. Десятым игроком был командир нашего бывшего отряда, который, смотря на меня, довольно улыбался. «Система слышит наши молитвы, верно?» — кречет. «Вот мы с тобою и встретились», — усилив голос одним из своих умений, выкрикнул он. Глава 31. Боевая форма духовного крылатого титана, универсальная, сранг. Ну и сразу после его слов мне прилетел вызов на поединок. Почему ты хочешь меня убить? Да, я вышел из вашего отряда, но ведь ты сам должен понимать, что это мое решение оказалось в результате правильным, а твое соглашение на тот бой было самоубийством, спросил я, ведь мне действительно было интересно понять его мотивацию, да и узнать причины его сильной нелюбви ко мне. Возможно, В чем-то ты и прав, вдруг, к моему удивлению, согласился тот. Вот только ты постоянно что-то недоговаривал. Был приставлен к нам, а в результате единственный, кто остался жив, а это о многом говорит. Впрочем, ты и просто так мне не особо нравился, поэтому мне будет легче, когда тебя не станет. Так что принимай поединок и умри достойно. Хотя, возможно, чтобы ответить на многие вопросы, я и сделаю тебя рабом. Значит, разойтись мирно у нас с тобой не получится. Всегда стараюсь давать последний шанс. Вот и сейчас он все еще может развернуться и уйти. Ты все равно труп. Механоиды уже давно напали бы на тебя, не пригрози я им. Впрочем, уверен, что они уже послали за подкреплением, и не пройдет и 5 минут, как перевес силы будет на их стороне, а следовательно, мои угрозы перестанут на них действовать. В общем, поэтому у тебя есть 1 минута, чтобы принять вызов, после чего мне придется убить тебя без поединка. Впрочем, ты всегда можешь попытаться, как и раньше, убежать, улыбнулся он. Внимание! Пространство заблокировано. Ну что ж, бой так бой. Я отменил его приглашение и бросил уже свое, так как, несмотря на все его многочисленные навыки, поединок у него был только Д-ранга. Что? Выпадение сразу 4 карт навыка с проигравшего, воскликнул он, когда прочитал новые условия. И в этот раз было видно, что жадность в нем борется с осторожностью. Ведь откуда у меня мог взяться такой сильный навык, при том которого он раньше при сканировании меня не видел? А ведь у всех игроков, кто прошел предел на 10 в интеллекте, была идеальная память, а значит, все ранее увиденные мои навыки и характеристики он хорошо помнил. С другой стороны, он был не жалким человеком, а настоящим полудемоном, сумевшим достичь 2-го ранга Великого Сосуда Вечности, С2-5, и который всегда был сильнейшим в своем отряде, несмотря на то, что подбирал туда очень сильных бойцов. Внимание! Ваше предложение принято. Между нами начал разрастаться поединочный круг, а я впервые в жизни активировал свою новую сранговую боевую форму. Боевая форма духовного титана, универсальная, сранг. Лимит боевой формы +10, +21, +32 относительно исходных параметров. Повышает на +1, +3, +10, 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. 3 стадии. Первая стадия. Доступны слоты Е-ранга. 2-я стадия. Доступны слоты Е и Д-ранга. 3-я стадия. Становятся доступны все слоты. Слот С. Кровь бессмертного. Кровь титана. Слот Д. Моментальное исцеление. Слоты Е. 2-14. Броня духа. Броня праны. Минимальные требования. Зарождающаяся душа, С. Великий сосуд вечности, С. Великий магический дар, С. Дар жизни, значок защиты авторского права, сродство с броней, Д. Нет, я думаю, справился бы с полудемоном и без нее, но уж очень мне хотелось испытать эту новую обновку в бою. Ну и первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что она изменила и 2 моих более низкоранговые боевые формы. Теперь активация каждой из них стоила значительно дороже. И самое главное, отдельной боевой формы Нефилима у меня больше не было, а все прикрепленные к ней навыки влились в единую конструкцию. Активация, ЕДС, 1-503-520-000-ЕД, любой доступный обладателю энергии. Но были и существенные бонусы. Теперь даже активировав Е-ранговую боевую форму, я получаю в ней не 5 слотов, как раньше, а 14. А на Д-ранге получаю 5 дополнительных слотов этого ранга. Иными словами, теперь хоть и каждая из моих низкоранговых боевых форм стала дороже в активации, они все стали гораздо круче. Ну и все это я обдумывал, увеличиваясь в своих размерах и массе. Ну а все ранее вложенные мною в боевую форму параметры увеличивались теперь на 10. Сама трансформация длилась всего секунд 5, после чего я, переступив с ноги на ногу, слегка поиграл мышцами, расправив свои крылья. И да, крылья у меня в этой боевой форме тоже были, так как она впитала в себя все ранее внедренные в прежние боевые формы навыки. Ну и после активации она выглядела так. Боевая форма духовного крылатого титана, универсальная, сранг, лимит боевой формы +10, +21, +32 относительно исходных параметров. Повышает на +1, +3, +10, 6 основных показателей. Силу, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие. Псевдоплоть. Создает дополнительный слой внешней брони, чья прочность зависит от стадии боевой формы. Три стадии. Первая стадия. Доступны слоты Е ранга. Вторая стадия. Доступны слоты Е и Д ранга. Третья стадия. Становятся доступны все слоты. Слот С. Кровь бессмертного. Кровь титана. Слот Д. Крылья Нефилима. Острота оружия. Прочность. Аура истинного света. Моментальное исцеление. Живая броня. Прочнейшие черные чешуйки. Слоты Е. 8-14. Глаза Нефилима. Восприятие плюс 3. Бинокулярное зрение. Видит в разных электромагнитных диапазонах. Броня духа. Броня праны. Система жизнеобеспечения. Хранилище воздуха. Круговое зрение. Мимикрирующее покрытие. Хранилище парализующего газа. Активация. ЕДС. 1-503-520-000 ЕД. Подвигал немного руками, расправив плечи. Высотой я сейчас был, наверное, метра под 4,5, но увеличился я в целом пропорционально. Если не считать массивных наростов брони в некоторых частях тела, выступающих из-под живой брони Д, которую я ранее покупал для своей боевой формы. Круговое зрение, вдобавок способное видеть во всех диапазонах, тоже сохранилось, а также мимикрирующее покрытие. Притом на меня эта мимикрия не особо распространялась, а вот для сторонних наблюдателей мой силуэт должен был быть как бы смазанным. Ну и весил я теперь, фиг знает сколько. Ну, думаю, не меньше пары тонн. Внимание! Активирована кровь бессмертного. Вы намного лучше чувствуете и управляете потоками духовной энергии. Внимание! Активирована кровь титана. Вы намного лучше чувствуете и управляете потоками праны. А вот и сработали два бонуса, встроенные в броню и занимающие два сранговых слота из трех возможных. При этом я реально ощутил, насколько легче и податливее стали ко мне два вида этих энергий. И если раньше я, имея третий ранг зарождающейся души, мог легко оперировать разлитой вокруг духовной энергией в радиусе до 30 метров от меня, то сейчас это расстояние увеличилось вдвое. А вдобавок я сейчас спокойно не только хорошо чувствовал ее, но и мог ею легко управлять. То же самое касалось и праны. На самого же полудемона было при этом жалко смотреть. По его виду было понятно, что он уже осознал, какую серьезную ошибку он совершил. Да и чего говорить, ведь даже облаченный в свою боевую форму он казался для меня дистрофичным ребенком, который даже не доставал мне до пояса. Однако он все же смог взять себя в руки и, судя по хлынувшим в его сторону потокам праны, собирался скастовать на меня что-то действительно мощное. Вот только я не только хорошо их видел, но и чувствовал. И когда собравшееся перед противником облако энергии стало максимально концентрированным и готовым превратиться в какую-то сильную боевую технику, я просто развеял ее, а потом еще и всосал в себя возникшее в результате этого моего действия густое облако праны. И, судя по лицу моего противника, сказать, что он был этим поражен, это еще очень и очень будет мягко сказано. Возможно, у полудемона были и различные сильные системные навыки, развеять которые мне бы просто не получилось, но, по всей видимости, все эти козыри были потрачены на битву с пауком и теперь были в долгом откате. Мощную сранговую технику на пране, его основной энергии, я у него развеял. Ну а пробовать бить меня различными деранговыми техниками не было для него никакого смысла, ибо он видел вихри праны и духовной энергии вокруг меня и согласно этому делал предположение о моей истинной силе. Ну и ни одно из этих предположений, судя по всему, не говорило в пользу победы его самого. А вдобавок ко всему в голове у Гул'дара стали всплывать совсем уж неудобные факты. Например, то, что человек стоит посреди зала, полного искореженных механоидов. Ну и, конечно, смерть самого паука. Раньше он списывал это на возможность того, что механоиды могли нанять сразу несколько отрядов наемников и что одному из них все-таки повезло, но теперь он видел, что это было не так, да и человек ли это перед ним вообще? Поэтому противник принял единственно верное решение для него на тот момент. Встав на колени, он опустил голову на пол, полностью признавая мою победу. Ну а перед собой он положил карту, притянул ее к себе с помощью телекинеза. Как я и ожидал, это была карта раба, значок защиты авторского права. Несколько секунд раздумывал, воспользоваться ли ей. Полудемон мне откровенно не нравился, и я уже, если честно, настроился избавиться от него. Тут же, если возьму его в рабы, то совесть после этого прикончить его уже не позволит. Одно дело, когда это происходит в бою, и совсем другое, когда тебе надо убить безоружного разумного, полностью подконтрольного тебе, да и рассчитывать на его лояльность даже в рабской карте, Думаю, мне не стоит. Этот точно до последнего будет искать возможность прикончить меня. С другой же стороны на чашу весов легли знания, которыми просто обязан обладать командир отряда наемников. А это не просто карты различных планет и возможные нычки. Меня интересовала возможность перемещаться по мирам как наемник, так, чтобы аборигены сразу не ополчались на тебя, а система чуть что не назначала миссии на твое устранение. Внимание, Гул'дар, полудемон, Д, уровень 63, принял предложение стать вашим рабом. Внимание, вы победили. Впрочем, никакой награды я, конечно, так и не получил, ибо по логике системы полудемону просто каким-то образом удалось сбежать. Огляделся по сторонам. Девятерых механоидов, пришедших вместе с полудемоном на миссию, тем временем и след простыл. Впрочем, одного механоида я все же тут видел. Механоид-дипломат, Д, уровень 18. Тот самый гигантский механоид, что сопровождал нас до этой самой зоны. Впрочем, огромным он мне казался только раньше. Сейчас эта трехметровая машина казалась по сравнению со мной каким-то мелким подростком. «Приветствую, старший», — сразу поклонился он. А еще, если его голос раньше грозно громыхал, то теперь он был спокойным и каким-то подчеркнуто уважительным, что ли. «Одно слово, дипломат, и я приветствую тебя, механоид», — отсалютовал ему я. «Не возражаете, если я сразу перейду к делу?» Тут же еще раз поменял свою манеру разговора робот. «Давай. Дело в том, что у нас очень мало игроков. Старшие боги не инициируют их среди нас, а проматерь сама не способна создавать игроков. Система же в случайном порядке очень редко бросает на нас свой благословенный взор. Из-за этого в данный момент все наши игроки, кроме одного, что из тех, что прислали для вашего уничтожения, уже находятся в системных сумках. Как только в сумку перейдет этот последний наш игрок, F-ранговая миссия на ваше уничтожение посчитается системой проваленной, ибо некому будет ее выполнять. В связи с этим система повысит уровень сложности до E-ранга, и на ваше уничтожение будет отправлена уже сотня воинов. Учитывая, что среди механоидов больше игроков не останется, большая часть карателей будет отправлена к вам из ближайших к нам миров, где доминирующими видами являются каджиты и людоящеры. Но даже в этом случае до половины существ могут составлять механоиды, так как системе подчас выгоднее призвать находящихся поблизости героев, нежели дергать полноценных игроков откуда-то издалека. Так вот, нам невыгодно терять своих игроков и героев. Кроме того, нам невыгодно, чтобы ваши сражения проходили на территории нашей станции, так как восстановление всех нанесенных вами разрушений целиком и полностью ляжет на наши плечи. Как бы невзначай он кивнул на покореженные колонны и стены этого зала, а в ресурсах мы в настоящее время несколько ограничены. В связи с этим у меня есть для вас очень хорошие предложения. Очень интересно, и что же это за предложение? Не смог не удивиться я. О, тут все очень просто. Мы создадим вам портал на одну из старых заброшенных баз, расположенную на одном из астероидов в этой звездной системе. Также мы дадим вам с собой 30 тяжелых передвижных боевых модулей 165 Фа-15, 60 средних боевых модулей 564 Б-12, 2000 легких дронов Камикадзе и в районе 10 тысяч умных мин, а также несколько роботов-инженеров, способных качественно их устанавливать и демонтировать в дальнейшем. Ну и, конечно, новейший искусственный интеллект, который поможет вам всем этим управлять, а также взламывать и перепрограммировать чужую технику, созданную на основе наших технологий и продающуюся в одном из местных торговых домов. Если, конечно, такая у ваших противников будет. Очень, очень, я бы сказал, интересное предложение. А что же за все это вы хотите взамен? Сущую мелочь, создавалось впечатление, что этот хитрый робот хотел подстроиться под мою манеру разговора, и должен сказать, что это у него достаточно неплохо получалось. Нам всего лишь нужна половина карты опыта, что достанутся вам с тех существ, что придут вас там убивать. Глава 32. Встреча незваных гостей. И должен сказать, что предложение механоида было весьма интересным. Правда, я думаю, что с Е-ранговой миссией смогу справиться и без их помощи. Вот только я не знаю, до скольки будет идти их усложнение. Есть такой вариант, что как только последнего посланного за моей головой механоида перенесут в сумку и F-ранговая миссия будет считаться проваленной, система может и не назначить E-ранговую миссию на мою скромную персону, посчитав, что достаточно меня припугнуло. Может быть такое, может, а может быть и так, что за Е-ранговой миссией последует Д, Ис-ранг. И вот в этом случае помощь мне бы уже точно не помешала. Да, я все еще оставался обычным человеком и считал, что убивать просто так насильно закинутых на миссию игроков негуманно. Но вот они будут стараться меня прикончить, не слишком задумываясь об этой самой гуманности. Ну а в дополнение ко всему я всегда могу предупредить их, дав им шанс одуматься и сбежать с миссии, используя карту возврата. Да, это уже будет для меня не так прибыльно, но самое главное, очистит мою совесть. Думаю, мы сможем с вами договориться, наконец ответил я ему. Вот только у меня есть еще несколько дополнительных условий. Ну и, естественно, я не смог себе отказать в небольшом желании также слегка нажиться на механоидах, впрочем, как и они будут делать, но уже на мне. Ведь выгода всегда должна быть обоюдной. В первую очередь я вытребовал у них небольшой каталог тех роботов, которые они вообще способны мне предоставить, и заказал еще парочку разных видов машин. Вторым условием было то, что даже если следующая Е-ранговая миссия так и не будет назначена, все переданное мне так и останется в моей собственности и будет подчиняться только мне. Притом я сразу обговорил, что делюсь половиной опыта и выпавших карт только с убитых врагов. Если те захотят или просто смогут сбежать, а также пожелают стать рабами, то ничего я за них возмещать буду не должен. Ну и последнее, что если после Е-ранговой миссии будет назначена следующая по сложности миссия Д-ранга, то для участия в ней на аналогичных условиях им потребуется предоставить еще большее количество роботов. Блин, хорошо все же закупать технику напрямую у самого производителя, а не через наживающийся на этом торговый дом. Притом характеристики машин, поставляемых торговым домом, зачастую значительно хуже, нежели у того, что получу я сейчас. Для самих же квазиживых машин имели ценность лишь сами механоиды, существа, получившие магический дар, ставшие юнитами и приобретшие способность к дальнейшему развитию через систему. Ну а вся остальная техника также воспринималась ими как обслуживающий или даже расходный материал. Антербат приятно нежился возле бассейна, наслаждаясь объятиями и ласками своих наложниц. Когда ты силен и могущественен, деньги, лучшие самки и развлечения, все само начинает словно притягиваться к тебе. И это он еще прекрасно понимал, что до истинного могущества ему еще очень и очень далеко, но уже сейчас многие богатые и влиятельные аристократки хотели заиметь от него свое потомство, не говоря уже о менее влиятельных каджитках, а богатые торговцы и промышленники желали обзавестись его покровительством, принося в его дом весьма щедрые дары. «Срочно собери свое копье и прибудь ко мне», — пришло ему сообщение от Варахаш. Тот был младшим жрецом, а приказы таких существ не игнорируют, поэтому сфинкс быстро разослал команду по чату группы своему отряду, прекрасно зная, что чем бы те сейчас ни были заняты, они сразу бросят все свои дела и моментально прибудут на место встречи. Сам Антербат мягко отстранил прильнувшую к нему наложницу, перед расставанием потеревшись об нее своим пушистым носом, после чего активировал кольцо, создавшее небольшой портал, ведущий на одну из аллей, что расстилались вокруг величественного храма могучего Балтара. Переодеваться он при этом не стал. Зачем, когда пространственное хранилище всегда и так с тобой? А жрец в первую очередь ценил скорость исполнения своих приказов, а не чистоту и вылизанность шерсти подчиненных ему слуг. Не прошло и 20 ударов сердца, как рядом открылись порталы и на площадку переместились остальные бойцы и его копья. Латан, Пахмар, значок защиты авторского права, уровень 32. Ашикаран, Пахмар, значок защиты авторского права, уровень 31. Дракул, императорский каджит, значок защиты авторского права, уровень 31. Тейн, Ларат, император людоящеров, значок защиты авторского права, уровень 29. Итирнут, король людоящеров, Д, уровень 59. Карши, король людоящеров, Д, уровень 54. Адира, серый каджит, Д, уровень 49. Сплоченная команда сильнейших воинов. Все они были одеты так же кто во что гораст, бросив свои дела и моментально поспешив сразу прийти на зов своего командира. Антербат, сфинкс, сплюс, уровень 41. Впрочем, не прошло и 30 ударов сердца, как рядом с ними возник еще один портал, из которого и вышел младший жрец. Задание, переданное им, было весьма простым. Система назначила Е-ранговую миссию на одного из нарушителей ее правил. Задачей младшего жреца было послать сильную боевую группу проконтролировать за тем, чтобы нарушитель был уничтожен. Ну и чтобы игроки по возможности понесли не слишком большие потери, ибо хоть сотня игроков в рамках их мира это была лишь капля, вот только не в море, а скорее в маленьком прудике. Ибо даже учитывая то, что каждый день пройдя вступительные испытания появлялось в районе сотни новых игроков, общая их численность все равно находилась в районе всего 1 миллиона, так как смертность среди них тоже была довольно высокой. По закону обычные игроки могли принять миссию лишь за 1 минуту до окончания отсчета, только после того, как избранные займут нужные им слоты, поэтому торопиться особо не приходилось, и все же весь его отряд заранее принял миссию, чтобы иметь возможность в своих личных комнатах переодеться, активировать боевую форму и свои защитные амулеты. И вот время вышло, и в условленный момент они под защитой активированных аур и прикрытые невидимостью шагнули в портал. Вышли они в огромном помещении, по своему виду очень похожим на какую-то давным-давно заброшенную космическую станцию. Притом вместе с ними тут же появилась из порталов и вся остальная сотня согласившихся или случайно притянутых на миссию игроков. И хотя 80 из них приходилось на 2 доминирующие в этом мире расы, тут были представлены и другие существа. Тем временем посреди зала появилась голограмма в виде обычного человека. Внимание! Вся эта миссия была назначена по ошибке. Я не желаю вам зла. Все, кто также не хочет причинить мне вред, прошу воспользоваться картами возврата и отправиться домой. На это у вас есть целых 10 секунд. После этого голограмма человека сменилась цифрами, символизирующими обратный отсчет. И тут, к своему удивлению, Антарбат заметил, что 4 фигуры действительно достали карты и исчезли, воспользовавшись ими. Вот же кретины. Они только что потратили по 100 ОС на активацию Е-ранговой карты возврата. И это на простейшей миссии. А еще Сфинкса удивило то, что среди ушедших с миссии был смутно знакомый эльф весьма немаленького уровня. Любой игрок, развивший свой интеллект хотя бы до 15 единиц, обладает просто феноменальной памятью, у него же этот параметр был равен 36. Поэтому высшей кошке не составило труда вспомнить все детали, касающиеся этого эльфа. Антарбат пересекался с ним на одной из миссий 42 года назад, и тогда про этого эльфа ходили рассказы, что якобы тот всегда может выйти сухим из воды, словно заранее предчувствуя некие неприятности. Впрочем, это были всего лишь слухи, а сама мысль об этом факте лишь проскользнула в сознании командира, не вызвав в нем никакого отклика, ведь главной его задачей сейчас была оценка сложившейся боевой обстановки, а не обдумывание сплетен 40-летней давности. Один из его бойцов выпустил мощнейшую сканирующую волну, и хоть большая часть этой энергии была поглощена стенами зала, он уловил отголоски нахождения их будущей жертвы. «Нужный нам человек находится в соседнем зале», — твердо проговорил он, указывая меткой на 1 из массивных металлических створок. Тут же, не сговариваясь, они рассредоточившись выдвинулись в этом направлении. Нужно было быстрее закрыть эту досадную миссию, после чего вернуться к отдыху, которым они наслаждались после последней и весьма прибыльной вылазки в один из охотничьих миров. Часть бойцов перемещалась, используя телепортацию, а часть и вовсе решили продолжить движение по воздуху, тем временем всячески оценивая возможные угрозы. А угрозы в этом зале точно водились, ибо различные варианты их навыков, схожих по своим свойствам с чувством опасности, то и дело подсвечивали то один участок этого зала, то другой. Тем временем таймер закончил свой отсчет, и в это же самое время через помещение прошла волна. Внимание! Пространство заблокировано, а это значило то, что против них выступает достаточно сильный игрок, ибо хоть сама блокировка и не была слишком уж сильна, она накрывала огромную площадь и имела никак не ниже с ранга. Впрочем, волноваться лично им все еще было незачем, ибо имевшиеся у каждого из них Д-ранговые карты возврата были способны ее пробить. А вот в самом помещении начали происходить не самые приятные для пришедших на миссию игроков события, ибо из ниш в зал хлынули облака зеленоватого газа. «Это парализующий газ», — спокойно уточнил Ашикаран. «Для нас опасности не представляет. Этот пахмар обладал огромным списком идентифицирующих навыков и всегда мог сказать, какими особенностями обладает атмосфера того либо иного мира, либо определить свойства самых различных предметов. Опасности же газ не представлял для них по той причине, что у всех них в слотах боевой формы были такие элементы, как герметизация и запас воздуха. А вот большая часть низкоуровневых игроков, пришедшая с ними на миссию, подобными улучшениями не обзавелась, и сейчас уже десятка-2 из них повалились на пол, вдохнув этот зеленоватый туман. Немалая часть, просто вдохнув побольше воздуха, задержала дыхание, вот только даже продвинутые тела игроков не могли обходиться без кислорода слишком долго, а значит, минут через пять большая часть из них тоже будет выведена из строя.